Глава 5. 166 год, июнь, 12. Светало. Где-то недалеко заливисто пел соловей. Неждан завтракал, как и все рядом. Накануне вечером драки не получилось. Парень вскинул свое копье, приняв стойку и начав лихорадочно обдумывать пути отхода. Однако только он собрался рвануть в сторону реки, чтобы прыгнуть в нее и уплыть, как один из засадной троицы неожиданно произнес: «Неждан, ты ли это?» Парень промолчал, но явственно вздрогнул. Услышать свое имя от этих незнакомцев он не ожидал. Говорящий, поняв, что не ошибся, продолжил: «Не узнаешь меня? Это же я, Жирята!» И выступил вперед, так, чтобы отблески костра попали на его лицо. Отчего в памяти парня всплыло смутное воспоминание. Да, это тело встречало прежде этого человека. В гости наведывался. Родич он, хоть и дальний. «Жирята? Худой ты больно, Жирята. Болел, что ли?» — произнес Неждан, выходя из стойки и ставя свое копье рядом с собой. «Почему болел?» — опешил тот. «Отец сказывал, что в юности ты был намного полнее, и волосы густые буйно велись». «Дурное тебе отец сказывал, дурное!» — нахмурился этот боец, невольно коснувшись обширной залысины. Впрочем, поставил свое копье рядом к ноге, как и нежданно. Остальные же засмеялись. Нехитрая шутка удалась и хорошо разрядила обстановку. Так с улыбками к костру и вышли. Познакомились, разговорились. Речь местных автоматически переводилась осколком старой личности в понятный обновленному Неждану язык. Ну и обратно так же. Но это не спасало. Там, с Вернедубом, он не стеснялся и мало обращал внимания на реакцию Седова. А тут вдруг осознал, насколько это странно выглядит. Беда заключалась в том, что во втором веке нашей эры очень многих понятий, явлений и предметов носители языка не знали. Их или еще не придумали, или они в здешние края не попали, из-за чего слов для их обозначения не имелось. Вот Неждан на автомате и вставлял эти слова из привычного ему русского языка. А осколок старой личности просто озвучивал их как есть, не имея возможности перевести или адаптировать, из-за чего они буквально ударяли им по ушам. Ведь славянский язык, еще общий во втором веке, не прошел через массу исторических процессов. Даже первая палатализация его не коснулась. А потому в нем не было шипящих вовсе, равно как и большинства мягких согласных. Да и с гласными ситуация была дикая для современного человека, связанная с актуальным бытованием сверхкратких и долгих, а также носовых, то есть произносимых в нос. Все это приводило к тому, что речь звучала отрывисто, грубовато и жестковато, со взрывными ускорениями. И чем-то напоминало манеру общения брутальных самураев из фильма про Японию, которую мы потеряли. Хотя, конечно, это изрядная натяжка. А вот русский язык прошел довольно сложный и извилистый путь. Сначала тысячу лет смягчался, сделавшись совершенно певучим и мягоньким, словно манная каша без комочков. А потом вторичное отвердевание и кучу всего другого, включая обширное заимствование в разных формах из самых разных языков. Так что русские слова местным казались совершенно иноземными. Любые. Как, собственно, родные, появившиеся в рамках словотворчества, так и заимствованные. Посему они, как и Вернедуб, кривились, слыша их. А когда не улавливали смысл из контекста, переспрашивали. И переглядывались. Много. Видимо, Неждан их сумел удивить. А на ту историю с водой отреагировали так же странно, как и Вернедуб. «А второй-то кто?» — улучив момент, поинтересовался Борята, бывший в отряде заглавного. «Какой второй?» — опешил Неждан из-за слишком резкого перехода. «Ты ведь живешь с кем-то. Рассказывал, что всю семью угнали в полон». «Так и есть. Раненого выхаживаю. Он попытался сбежать. Вот они ему и распороли бок, да голову чуть не пробили. Лежал без памяти, когда его нашел». «А кто такой? Как звать?» «Вернидуб его зовут. А кто и откуда, не спрашивал». «Вернидуб?» Оживились все в этой компании. «Знаете его?» «Кто же его не знает?» «Далече они зашли, далече». «Он бы уже домой отправился, да я против. Слаб еще. Ему дней 20, а ли более того, нужно еще в покое находиться. По голове сильно ударили. Может от усталости упасть без памяти. Но как сил наберется, домой пойдет. Надеюсь, до холодов доберется». «Вряд ли он до весны уйдет», — усмехнулся Борята. «А чего же?» «Сам и поведает, если пожелает». Нежданно напрягся от таких слов, но давить не стал. Не в том он положении находился. Так что продолжил разговор, заодно проясняя важные для себя вещи. Прежде всего ему было нужно понять социальное и политическое устройство. Просто чтобы не вляпаться. Память-то старой личности оказалась отрывочной. Слишком отрывочной. Вот и спрашивал. Довольно скоро узнал, что находится на землях большого рода. Ну, клана, если на привычный ему манер. Зовется тот по своему покровителю Тихим Медведем. В нем 7 народов, а при них совокупно 182 семьи малые, что состоят из родителей до детей до инициации. Кланы сиречь большие рода в племена еще не сбились. Точнее, не совсем так. Каждый большой род дружил и постоянно обменивался невестами с группой других, как правило, соседями. Так что какие-то связи имелись, и довольно тесные. Однако шагнуть дальше и объединить, например, всех медведей в единое племя никто не мог. А их с дюжину набралось по округе. Еще были волки, олени и так далее. Тотемизм и анимизм процветали пышно и буйно, вполне в канве как общих индоевропейских, так и варварских европейских традиций. Так вот... Изредка несколько больших родов могли провести общую встречу старейшин, если какая-то острая нужда возникала. Ну и только. Эти воины, которых встретил нежданно, представляли собой типичный первобытный клуб. Профессиональный. Один из многих. Что формировало еще один пласт организации общества, выплескиваясь далеко за пределы клана. Еще более глобальной маркировкой выступал язык, что и неудивительно. Хотя слово «славянин» не стало еще этнонимом, означая просто человека, речь которого удавалось разобрать, что формировало вполне традиционную «луковицу признания», состоящую из языка, веры, а также отнесенности к клубу, локации и роду. «Вас так мало», — покачал парень головой на очередном повороте беседы. «А по следам тех похитителей идете. Справитесь?» «Посмотрим», — хмуро ответил Борята. «Там 23 воина. Может и больше, но я видел только их». 23 — это сколько?» Неждан показал раскрытую ладонь, указал на пальцы и, пересчитав их, сказал. «Это 5. Еще раз столько же. 10. Еще раз 15. Еще раз 20. Ну и 3 сверху». Показал он эти пальцы второй рукой. «Считай, что вдвое больше вашего. Вооружены все копьями и дубинками». «На стоянке можно напасть ночью», — подал голос Жирята, который напоминал всей своей природой ртуть. Худощавый, жилистый, подвижный и практически никогда не находящийся в покое. «Для начала посмотрим, кто это», — возразил Борята. «Если что, Сусагу скажем. Пускай сам с ними разбирается». «А кто такой Сусак?» — спросил Неждан. Вопрос, видимо, был плохой. Вон, все скривились и помрачнели. Но ответили. И парень услышал много лесного про роксоланов, которые крышевали эти земли, то есть собирали дань ежегодную, гарантируя взамен безопасность. Хотя во внутренние дела они не лезли, ибо им сие без интереса. У самих неспокойно. И такая история длилась уже 100 лет или около того. Точнее, Борята сказать не мог. Нежданно это вновь вернул какое-то слишком сложное выражение с россыпью незнакомых собеседникам слов. И все на него уставились. Видимо, начало доставать. «Что?» — не понял он этой реакции. «Давненько я тебя не видел. Давненько», — медленно произнес Жирята. «А кто тебя учил? И когда?» — поинтересовался Борята, подавшись вперед. «Так, по прошлой осени на большой лодке к нам приваливали». Нашелся Неждан после небольшой паузы. «Она у них сломалась. Вот, пока чинили, я их допекал расспросами». Ответ его не вызвал доверия. Вон как переглянулись, усмехнувшись. «А с камнем тоже он тебя учил?» — спросил главный в отряде. «А что с камнем?» — попытался прикинуться дурачком Неждан. «Это ведь ты те камни у землянки оббивал, чтобы острыми сделать?» «Я?» «И кто тебе сие показал?» «Никто. Увидел, как скололся камень. Случайно. И решил попробовать. Сами видите, не очень идет». Кисло улыбнулся Неждан и показал сбитые пальцы. «Да и кто такому учить станет? Не слышал я, чтобы кто-то из людей таким занимался». Опять что-то не то ляпнул. Вон как лица напряглись. Впрочем, не возражать, не расспрашивать далее они не стали о том, откуда знания. И сменили пластинку. «А зачем ты сие творишь?» — поинтересовался Жирята, опередив Боряту. «Так хвороста рядом почти нет. Как еду готовить? Как зимой греться?» «Ой ли!» — усмехнулся Жирята. «Мал я. Юн, многого не ведаю. Родителей моих угнали, вот и живу, как могу, своими думками. Рядом-то никого нет. Кто подскажет, как верно дела делать?» Все на эту шпильку промолчали. Отец Неждана ослушался решения стариков рода, проявил строптивость, за что был наказан, как и вся его семья. Совсем прогнать не прогнали, разрешили на земле рода жить, пусть и на выселке. На будущий год по весне наказание завершалось, а тут такой удобный набег. «Семью вернуть получится?» — спросил Неждан после затянувшейся паузы. «Куда их повели?» «На восток. К рекам, что в Уар впадают. Там обменяют на что. Или на жертву ведут. А может и так, и этак. Надо глядеть, кто их взял». «А разве большой род по такому случаю всех мужей не может собрать в кулак? Сколько у нас семей? Если всем по копью взять до щиту и следом броситься, разве не смяли бы?» На него посмотрели, как на идиота. И прекратили на этом беседу, сведя ее ко всяким малозначительным вещам. Поужинали, легли спать, не ставя, впрочем, Неждана в ночное дежурство. А утром, почти без разговоров, позавтракали и стали собираться. Спешили. Хотя Неждан, как ему показалось, коснулся какой-то табуированной или очень нежелательной темы. «Ты за нами не ходи», — серьезно произнес Борята, когда парень взял свое копье. «Не твое это дело». Неждан промолчал, лишь нахмурился. «Он ведь и не собирался. И вообще...» Что вечернее резкое прекращение разговора, что утреннюю спешку, не понимал. Да и эти слова... «Мы к тебе заглянем, как что узнаем», — хлопнул его по плечу Жирята, истолковав это сложное выражение лица по-своему. «Да, обязательно расскажем. Ты лучше заверни дубом, ухаживай». «До весны?» — максимально ровно переспросил Неждан. «До весны?» — кивнул главный. «А там многое по-иному пойдет». «Дань мне платить по осени нечего. Никто ее с тебя и не возьмет». Неждан в какой-то момент хотел попросить соли. Хотя бы полкило, но не стал. Поняв, не дадут. Ситуация же складывалась гаже некуда. Иго с данью... Набеги каких-то неприятных соседей и нищета. Просто чудовищная нищета. Вон со 182 семей выставить даже дюжину воинов не получилось. Нормально снаряженных. Ведь ни доспехов, ни металлического оружия — кошмар. Катастрофа. Неждан в этот момент ужаснулся, осознав то, какой резонанс вызовет обретение им металлического инструмента. Особенно в каком-то значимом количестве, ощутив острый привкус проблем. Ведь не по Сеньке шапка, могут и отобрать.